Если для Снежина день обещал романтическое времяпрепровождение и начался только что, то у его друзей дела обстояли совсем иначе. Накануне они ушли из кафе, где встретили Владлена и Татьяну, далеко за полночь. Кроме того, чтобы заглушить совесть и чувство вины, они изрядно выпили, причем все без исключения. Надо ли говорить, что с утра с ними случились обычные для такого случая неприятности. А тут еще в 10 часов пришел следователь Порфирьев, тоже не выспавшийся, но по другой причине. Он пожелал переговорить еще раз с Викторией Соковой. Опытный Порфирьев, посмотрев на измятые лица свидетелей по делу, делавших вид, что они завтракают, оценил ситуацию и предложил Соковой явиться к нему в прокуратуру к 2 часам дня. Всех остальных он также попросил прибыть, чтобы пройти медицинскую экспертизу. «А вы, господин следователь, пивка не хотите?» — осведомился Саня. «Нет, на службе не пью». «Тогда чайку или кваску?» «Это можно». «Что-то вы, Олег Степанович, неважно выглядите. Мы, понятно, почему помятые, а у вас что произошло?» «Вожусь вот с этим делом. Ни выходных, ни проходных. Это вам курорт, а мне работа. Веселый у нас получился курорт. Ладно, пора мне. Пойду к вашим соседям загляну. Дома они, кстати?» «Не знаю. Вчера мы с ними распрощались, они к себе пошли, мы к себе». Порфирьев, время от времени отирая усы, хотя следы кваса с них давно уже исчезли, подошел к двери коттеджа, где жили Стеблова и Бенедиктовы, позвонил. Ответом ему была тишина. Он позвонил еще раз, затем постучал. Эффект был тот же. Порфирьев задумчиво покачал головой, вырвал из блокнота лист бумаги, что-то на нем написал и сунул в щель между дверью и косяком. После его ухода позвонил Снежин, но сказать ему о необходимости явиться в прокуратуру Сань забыл. Между тем Вика и Анна понемногу пришли в форму, и компания собралась на летней кухне держать совет. «Интересно, что еще он хочет от Вики?» — нервно ходил взад и вперед Алексей. «Боюсь, мысли следователя Порфирьева нам прочитать не дано, разве что к Владлену обратиться», — уже привычно съехидничал Саня. «Ты вот иронизируешь, а на месте Вики, наверное, никто бы из нас не хотел оказаться». Анна поставила на стол свежезаваренный чай. «Наверное, он думает, что я могла видеть убийцу», — предположила Вика. «Он во время допроса спрашивал, крепко ли я спала, много ли выпила, не слышала ли сигналов точного времени, звуков, шорохов. Вы, говорит, не бойтесь. Если опасаетесь мести преступника, то у нас есть способ защитить свидетелей и так далее». Поспрашивает об этом, затем на другие темы вопросы задаст, а потом снова к этой возвращается. «Зря, наверное, ты ему сказала, что спала в соседней комнате», — сквозь кольца дыма подал голос Саня. «А что же надо было сказать?» «Правду? Какую?» «Правда бывает одна, а в данном случае ложь просто опасна». «Ты хочешь сказать, что надо было признаться, что я спала с ним в одной постели?» «Да». «Я считаю, что сегодня ты должна об этом сказать следователю», — стоял на своем Томилин. «Но тогда он тем более не поверит, что я не видела убийцу». «Это уже не важно. Тебя могли подпоить какой-нибудь дурью, ты могла быть просто пьяна, наконец», — поддержала мужа Анна. «Но тогда мы все должны изменить показания», — возразил Алексей. «Видно было, что ему совсем не хочется этого делать. И как мы все это объясним?» «Что все?» Своей холодной логикой Томилин несколько шокировал друзей, но настроил их на поиск выхода из создавшегося положения. «Ну, наш блуд», — неохотно выговорил Алексей. «Вот, наконец, мы расставили все точки над «и», — удовлетворенно произнес Томилин. «Но это наше личное дело. Есть, в конце концов, тайна следствия, а Порфирьев — государственный человек. Нам главное разобраться, что случилось на самом деле, и помочь следствию. Другого выхода я не вижу». «Я тоже», — всхлипнула Вика. «Я также согласна с Александром», — приняла решение Анна. «Мне остается только подчиниться вашей воле», — тоскливо проговорил Алексей. «Тогда давайте попробуем восстановить события в их логической последовательности», — предложил Томилин и закурил новую Беломорину. «Может, тогда с тебя и начнем?» — язвительно предложил Алексей. Подошедшая в это время Вика слышала разговор и принялась успокаивать мужа, встав сзади него и гладя по голове. Без вопросов. Мы с Владленом сидели в нашей санной комнате и играли в шахматы по 1000 за партию. Это было примерно в час ночи, мы только что все возвратились из ресторана. Тут к нам заходит телохранительница Аллочкина, Вета, по-моему. «Черненькая, кудрявенькая?» — спросил Алексей. «Точно, а ты откуда знаешь?» Вторая Сима постоянно около нас с Аллой вертелась. «Надо же кому-то Аллочкино тело охранять!» — сознанием дела прокомментировал Алексей. Гладящая его голову рука жены остановилась в нерешительности, дать ему затрещину или нет. Раньше бы обязательно дала. Но по зрелом размышлении продолжила свои успокоительные для психики Алексея движения. Ну так вот, зашла к нам Вета и стала наблюдать за игрой. Но какая игра, когда женщина рядом? Обязательно все испортит. Стала эта Вета расспрашивать, как фигуры ходят. Давай просить, научите, мол. Пришлось это занятие прекратить. Тут Владлен молодец выручил. Начал опять про свои паранормальные явления рассказывать. Так под эти рассказы бутылочку коньяка мы и уговорили. Вета наравне с нами принимала, сразу видно, что спортсменка. «А нельзя без ненужных подробностей?» — попросила Анна. «Конечно, конечно», — Саня скомкал повествование. «Во сколько они ушли?» «Думаю, часа в 3 ночи». «Куда же пошел Владлен?» — спросила Анна. «Мы с Татьяной провели ночь в ее комнате. Как в час пришли, так до 7 утра и общались, а потом спать легли». «А откуда вы узнали об убийстве?» «Наверное, откуда и все». «Это очень важный момент, давайте уточним. Ведь всех нас об этом уже спрашивал, следователь», — стал настаивать Саня. «Мы с Татьяной проснулись от крика Вики», — уверенно сказала Анна. «И было это около 12 часов дня, точно. Я еще на часы посмотрела». «А Татьяна послала орущую на 3 буквы». «То есть вы проснулись от крика Виктории, а дальше?» «Ну и дотушный у меня муженек. Раньше не замечала». Дальше мы выпили пиво и попытались продрать глаза. Продрав, вышли из комнаты. Но криков больше не услышали, и я пошла в наш коттедж. «Точно, ты пришла и сказала, что кто-то вопил». «Я точно помню, что нам эту новость сообщил Владлен». Алексей проникся духом внутреннего расследования. Он ворвался к нам в комнату и, размахивая руками, сообщил, что Андрей убит. Когда это было по времени, сказать не могу, но уж точно не раннее утро. «И что вы?» «Мы?» Аллочка спросила, что за чушь он мелет. Помню, она еще запустила в него чем-то. «А ты?» «А я мучился головной болью. Для меня все было как в тумане. Помню только, что Владлен ушел, Аллочка быстро собралась и тоже убежала. Я остался досыпать, спал до 2 часов дня, пока полиция не приехала». «Ну, наверное, самое интересное нам расскажет Виктория», — посмотрел на Вику Александр. «Осторожнее, приятель», — попросил Алексей. «Это действительно так», — спокойно сказала Виктория. «Я расскажу вам все, что помню, но помню я действительно немного. Итак, после того, как мы все вместе возвратились из ресторана и разбились на группы по интересам, мы с Андреем остались в гостиной. Гостиная соединяется со спальней Стебловых коридором, куда выходит комната Бенедиктовых и комната охранников. Андрей отослал обоих охранников на улицу подышать свежим воздухом. Без вызова велел не возвращаться. Мы расположились в креслах, друг напротив друга, заговорили о жизни. Андрей рассказал мне, как в молодости прошел суровую жизненную школу. Сидел, рубил лес, плавал с китобоями, ходил с геологами. Потом появилась у него тяга к цивильной жизни. Он даже институт закончил, это в 40-то с хвостиком. Занялся коммерцией. Благодаря упорству, многочисленным связям и везению преуспел. И вот теперь ему 60, но Андрей чувствует себя еще молодым и полным сил, хочет получить от жизни все, чего сознательно или волей обстоятельств недополучил в молодости. Вернее, хотел. Мы говорили дольше обычного. Было тихо, никто не мешал. Только один раз позвонил мобильный телефон, который Стеблов всегда носил с собой. «А о чем разговор был, не вспомнишь?» — спросила Анна. Андрей обсуждал то ли какую-то поставку, то ли встречу. Он заверял невидимого собеседника, что все будет правильно. Слова, которые он произносил, я, конечно, не помню. Кстати, телефон был какой-то особенный. Андрей не без гордости сообщил, что этот мобильник обеспечивает возможность связи в любой точке планеты, и что человек, который ему звонил, очень важный. Он очень ему помогает, чуть ли не учит уму-разуму. Он еще слово употребил такое, консультирует. И что было потом? Потом мы немного потанцевали и отправились в спальню. А дальше я помню только, как проснулась, вышла в гостиную и увидела убитого Андрея. Он сидел в кресле в одних шортах. Из груди у него торчал гарпун, и все было забрызгано кровью. Помню, что на его лице застыла маска удивления. Я закричала, а потом лишилась чувств. Ты хочешь сказать, что не слышала никаких звуков и не заметила ничего необычного или подозрительного? Я хочу сказать, что вообще ничего не чувствовала, как будто провалилась куда-то. Хорошо, давайте подведем итог. Получается, что никто из нас в убийстве не участвовал и свидетелем его не был. Хочется надеяться, заерзал на стуле Алексей. Кто же вызвал милицию, ведь никто из нас этого не делал? Может быть, Владлен? Предположила Анна. Об этом лучше спросить у него самого, и вообще нам пора на экспертизу. А мне еще и на допрос без особого энтузиазма напомнила всем Вика. Действительно пора, пойдемте. Анна уже успела убрать чайный прибор и протирала стол. Роль хозяйки она выполняла чаще и охотнее других. Ребята быстро собрались и двинулись исполнять свой гражданский долг. В прокуратуре они без труда нашли криминалистическую лабораторию, где сдали необходимые анализы. Вика пошла к следователю, а Алексей и Томилины отправились дожидаться ее возвращения в городском сквере. Порфирьев начал допрос с того, что уточнил у гражданки Соковой детали ее прошлых показаний. Вика вяло отвечала на вопросы и часто путалась. Руки дрожали. Порфирьев налил ей стакан воды и прервал беседу на несколько минут. Наконец Вика решилась. Она, всхлипывая и не поднимая глаз, рассказала следователю о своих истинных взаимоотношениях с убитым и обстоятельствах той ночи. «М-да-с». Порфирьев протер очки и огладил усы. «Признаться, такого поворота событий я не ожидал. Теперь я буду нести ответственность за дачу ложных показаний? Следовало бы. Но если впредь врать не будете и поможете следствию, прощу». Я надеюсь, Олег Степанович, эти подробности не станут достоянием общественности. Можете быть уверены, но прошу прощения. Подобным образом веселились и ваш муж, и Томилины, и Бенедиктовы? Да, кроме Александра Томилина и Владлена Бенедиктова. Они также готовы изменить показания. Что же, может, это и добавит кое-какие мелкие детали, но картину в целом изменит мало. Я, признаться, чувствовал в ваших показаниях какую-то двусмысленность и хотел сегодня указать на несоответствие, но вы меня опередили. Путаница вышла из-за моральных аспектов, но к фактической стороне дела ясности не прибавила. Что вы имеете в виду? Только то, что ваши моральные устои — это ваши проблемы, а мне нужно найти убийцу. Ладно, давайте продолжим. Скажите, вы когда-либо видели документы новых знакомых? Паспорт? Паспорт, водительские права, свидетельство о рождении, там, страховое свидетельство. Нет, в этом не было необходимости. А говорили они, где живут, откуда приехали? Говорили, что из Смоленска. Скажите, а вы не заметили пропажи каких-либо вещей убитого? Это надо у его жены спросить. Обязательно, а сейчас будьте любезны ответить. Да-да, извините. Я прочитаю вам список, постарайтесь отметить недостающие вещи. И Порфирьев, надев очки, стал читать длинный перечень одежды, предметов личного пользования и драгоценностей семьи Стебловых. В перечисленном не хватает мобильного телефона. «Благодарю, Виктория Тихоновна, вы нам очень помогли». Порфирьев дал прочитать и подписать протокол. Под конец допроса Порфирьеву принесли результаты экспертизы, которую Сокова и Томилины прошли несколько часов назад. Следователь долго их изучал, при этом методично оглаживал усы, чем заставил Викторию еще несколько минут изрядно поволноваться. «Вы и ваши друзья наркотиками иногда балуетесь?» — спросил он с самым миролюбимым выражением лица. «Нет, конечно», — уверенно ответила Вика. «Ну ладно. Передайте своим друзьям, что пусть в течение 2 дней зайдут, показания исправят». «Хорошо. Кстати, сколько еще вы предполагаете здесь отдыхать?» «Планировали около недели». Если понадобится, я вас найду. Отдыхайте и будьте осторожны. До свидания. Всего доброго. Вика вышла от следователя с облегченной душой. Ей было очень трудно открыть Порфирьеву правду о своих интимных отношениях с убитым. Она с трудом разговаривала об этом даже с собой. Стыдно и противно. Она до сих пор не могла понять, как же это все могло произойти. Наваждение какое-то. Надо срочно исповедаться священнику. пришел в голову давно забытый помысл.